ходит и больших, и маленьких. Покружится в хороводе на лесных проталинках. Достает на ней гармошки, вот так! И танцует по дорожкам, вот так! Даже сосны зайцу машут длинными иголками. Хорошо зайчата пляшут на снегу под елками.